Поздно сожалеть, но, может быть, следовало бы с ним сблизиться. Да, как ты с ним сблизишься? Ему ничего не надо. Он и так самый важный. Мы все от него зависим, мы все на него молимся. Ах, взять бы такого человека за горло, как это было бы здорово. Ну, если бы он хоть что-нибудь бы хотел. А то вот, пожалуйста, воспитуемый ему нужен. Тоже мне драгоценность какая. Ментограммы, видите ли, у него интересны. Вообще-то воспитуемый — это горец. А папа в последнее время что-то часто говорит о горцах. Может, и стоит заняться. Как там с войной еще получится, неизвестно, а папа есть папа. Масаракш, работать все равно сегодня больше невозможно. Он сказал в микрофон: «Кох, что у вас есть по осужденному Симу?» Он вдруг вспомнил. «Вы, кажется, составляли по нему какую-то компиляцию». «Так точно, ваше превосходительство», — прошелестел референт. «Я имел честь обратить внимание вашего «давайте сюда» и принесите еще воды». Он положил наушник, и тотчас в двери появился неосязаемый, как тень, референт. Перед прокурором легла на стол толстая папка. Тихонько звякнуло стекло, булькнула вода, и рядом с папкой возник полный стакан. Прокурор отхлебнул, разглядывая папку. Извлечение из дела Максима Камерера подготовил референт Кох. Толстая-то какая. Ничего себе, извлечение. Он раскрыл папку и взял первую пачку сброшюрованных листков. Показания ротмистра Тоота, показания подсудимого Гала, кроки какого-то пограничного района на юге. Другой одежды на нем не было. Речь показалась мне членораздельной, но совершенно непонятной. Попытка заговорить с ним по-хантийски не привела ни к чему. Ох уж эти пограничные ротмистры. Хантийский шпион на южной границе. Рисунки, выполненные задержанным, показались мне искусными и удивительными. Но на юге много удивительного, к сожалению. И обстоятельства появления этого Сима не слишком выделяются на фоне прочих южных обстоятельств. Хотя, конечно. Ну, посмотрим. Прокурор отложил пачку, выбрал две ягодки покрупнее, сунул в рот и взял следующий лист. Заключение экспертной комиссии в составе сотрудников Института ткани и одежды. Мы, ниже подписавшиеся, обследовали всеми доступными нам лабораторными методами ткань предмета одежды, присланного нам из Департамента юстиции, какая-то чепуха, и пришли к следующему заключению. Первое. Указанный предмет представляет собой короткие штаны 4-го размера 2-го роста. Каковые могут быть использованы для ношения как мужчинами, так и женщинами. 2. Покрой штанов не может быть отнесен к какому-нибудь известному стандарту и не может, собственно, называться покроем, ибо штаны не шиты, а изготовлены неким способом, нам неизвестным. 3. Штаны изготовлены из мягкой упругой ткани серебристого цвета. Каковая, собственно, не может быть названа тканью, ибо даже микроскопическое исследование не обнаружило в ней структуры. Материал этот не горюч, не смачиваем и обладает чрезвычайной прочностью на разрыв. Химический анализ. Странные штаны. Надо понимать, что это его штаны. Прокурор взял тонко очерченный карандаш и написал на полях: «Референту, почему не даете сопроводительного объяснения? Чьи штаны? Откуда штаны?» «Так, а выводы?» «Формулы, опять формулы, Масаракш, снова формулы. Ага. Технология неизвестна ни в нашей стране, ни в других цивилизованных государствах, по довоенным данным». Прокурор отложил заключение. «Штаны. Пусть. Ну, штаны есть штаны. Что там дальше?» «Акт медицинского освидетельствования». «Любопытно. Что? Это у него такое кровяное давление?» «Ого! Вот это легкие. Что такое? Следы 4 смертельных ранений? Вот это уже мистика». «Да. Смотри показания свидетеля Чачу и обвиняемого Гала. 7 пуль. Однако...» «Хм. Некоторое расхождение имеет место. Чачу показывает, что он применил оружие в видах самообороны и под угрозой смерти, а этот Гал утверждает, будто Сим только хотел отобрать у Чачу пистолет. Но это не мое дело. 2 пули в печень. Это как-то слишком много для нормального человека». «Так, скручивает монетки в трубочку. Бежит с человеком на плечах. Так это я уже читал. Помнится, на этом месте я подумал, что парень на редкость здоровенный и такие обычно глупы. И дальше читать не стал». «А это что? Старый приятель, понятно. Извлечение из донесения агента номер 711.

Увы, мыть котелок здесь было нельзя, да и пить было нельзя. Ручеек был заметно радиоактивный. Максим присел на корточки, поставил котелок рядом и задумался. Сначала он почему-то подумал о Раде, как она всегда мыла посуду после еды, и не разрешала помогать под нелепым предлогом, что это дело женское. Он вспомнил, что она его любит, и ощутил гордость, потому что до сих пор его не любила еще никакая женщина. Ему очень хотелось увидеть Раду, и он тут же с крайней непоследовательностью подумал, что как хорошо, что ее здесь нет. Здесь не место даже для самых скверных мужчин. Сюда надо было бы пригнать 1020 кибердворников, а может быть, просто распылить все эти леса со всем содержимым и вырастить новые, веселые, или пусть даже мрачные, но чистые и с мрачностью природные. Потом он вспомнил, что сослан сюда навечно, и подивился наивности тех, кто сослал его сюда, и, не взявши с него никакого слова, вообразил, что он станет добровольно тут существовать, да еще помогать им тянуть через эти леса линию лучевых башен. В арестантском вагоне говорили, что леса тянутся на юг на сотни километров, а военная техника встречается даже в пустыне. Но нет, я здесь не задержусь. Масаракш. Еще вчера я эти башни валил, а сегодня буду расчищать для них место? Нет, хватит с меня глупости. Вепрь мне не верит. Зефу он верит, а мне нет. А я не верю Зефу, и кажется напрасно. Наверное, я кажусь вепрю таким же назойливо-подозрительным, как мне кажется Зеф. Ну хорошо. Вепрь мне не верит, значит, я опять один. Можно, конечно, надеяться на встречу с генералом или копытом, но это слишком маловероятно. Говорят, воспитуемых здесь больше миллиона, а пространство-то огромное. Да, на такую встречу надеяться нельзя. Можно, конечно, попытаться сколотить группу из незнакомых, но Масаракш, надо быть честным самим собой, я для этого не гожусь. Пока я для этого не годен, слишком доверчив. Погоди, давай-ка все-таки уясним задачу. Чего я хочу? Несколько минут он уяснял задачу. Получилось следующее. Свалить неизвестных отцов. Если они военные, пусть служат в армии. Если финансисты, пусть занимаются финансовыми, что бы там это ни означало. Учредить демократическое правительство. Он более или менее представлял себе, что такое демократическое правительство, и даже отдавал себе отчет в том, что республика будет поначалу буржуазно-демократическая. Это не решит всех проблем, но, по крайней мере, позволит прекратить беззаконие и уничтожит бессмысленные расходы на башни и на подготовку войны. Потом он честно признал, что ясно представляет себе только первый пункт своей программы — свержение тирании. Что будет дальше, он представлял себе довольно смутно. Более того, он даже не был уверен, что широкие народные массы поддержат его идею свержения. Неизвестные отцы были совершенно явными лжецами и мерзавцами, но они почему-то пользовались у народа несомненной популярностью. «Ладно», — решил он, — «не будем заглядывать так далеко. Остановимся на первом пункте и посмотрим, что стоит между мною и жирными шеями неизвестных отцов. Во-первых, вооруженные силы, отлично выдрессированная гвардия и армия, которую я знаю только что где-то там, в какой-то штрафной роте, странное выражение, служит мой гай. Во-вторых, и это более существенно, сама анонимность неизвестных отцов. Кто они? Где их искать? Откуда они берутся? Где пребывают? Как ими становятся?» Он попытался вспомнить, как это было на Земле в эпоху революции и диктатур. Масаракш. «Помню только узловые даты, самые главные имена, самую общую расстановку сил. А мне ведь нужны детали, аналогии, прецеденты. Вот, например, фашизм. Как там было? Помню, было тошно об этом читать и слушать. Гилмор там был какой-то отвратительный, как паук-кровосос. Постой-ка. Значит, это уже не было анонимное правительство? Да, немного же я помню. Но ведь это было так давно, и это было так гнусно. Кто мог знать, что я попаду в такую кашу? Сюда бы дядя из галактической безопасности или дядя из Института экспериментальной истории, вот они бы живо разобрались, что здесь к чему. Может, попробовать построить передатчик?» Он грустно засмеялся, вспомнив, что один раз уже думал здесь о передатчике в этом же районе, где-то совсем близко отсюда. «Нет, видно, придется надеяться только на себя». «Ладно. Против армии есть только одно оружие. Армия. Против анонимности и загадочности — разведка. Очень все просто получается. Во всяком случае, отсюда надо уходить. Я, конечно, попытаюсь собрать какую-нибудь группу, но если не получится, уйду один. И обязательно танк. Здесь оружие на 100 армий. Потрепанная, правда, за 20 лет, да еще автоматическая, но надо попытаться его приспособить. «Неужели вепрь мне так и не поверит?» — подумал он почти с отчаянием. Подхватил котелок и побежал обратно к костру. Зев и вепрь не спали, они лежали голова к голове и о чем-то тихо, но горячо спорили. Увидев Максима, Зев торопливо сказал «Хватит!» и поднялся. Задрав рыжую бородищу и выкатив глаза, он заорал «Где тебя носит, Масаракш? Кто тебе разрешил уходить? Работать надо, а не то жрать не дадут 33 раза, Масаракш!» И тут Максим взбеленился. Кажется, впервые в своей жизни он гаркнул на человека во весь голос «Черт бы вас подрал, Зев! Вы можете о чем-нибудь думать, кроме жратвы? Целый день я только и слышу от вас «Жрать, жрать, жрать! Можете сожрать мои консервы, если это вас так мучает!» Он швырнул озим котелок и, схватив рюкзак, принялся продевать руки в ремни. Присевший от акустического удара, Зев ошеломленно смотрел на него, зияя черной пастью в огненное бородище. Потом пасть захлопнулась, раздалось бульканье, всхрапывание, и Зев загоготал на весь лес. Однорукий вторил ему, что было только видно, но не слышно. Максим не выдержал и тоже засмеялся, несколько смущенный. Ему было неловко за свою грубость. «Масаракш!» — прохрипел наконец Зев. «Вот это голосина!» «Нет, дружище!» — обратился он к вепрю. «Ты попомни мои слова!» «А впрочем, я сказал, хватит!» «Подъем!» — заорал он. «Вперед, если хотите жрать сегодня вечером!» И все. Поорали, посмеялись, посерьезнели и отправились дальше, рисковать жизнью во имя неизвестных отцов. Максим с ожесточением разряжал мины, выламывал из гнезд спаренные пулеметы, свинчивал боеголовки в зенитных ракет, торчавших из раскрытых люков. Снова были огонь, смрад, шипящие струи слезоточивых газов, отвратительная вонь от разлагающихся трупов животных, расстрелянных автоматами. Они стали еще грязнее, еще злее, еще оборваннее. А Зев хрипел Максиму «Вперед, вперед! Жрать хочешь, вперед!» А однорукий вепрь окончательно вымотался и еле тащился далеко позади, опираясь на свой миноискатель, как на клюку. За эти часы Зев осточертел Максиму окончательно. И Максим даже обрадовался, когда рыжебородый вдруг взревел и с шумом провалился под землю. Максим, вытирая пот с грязного лба грязным рукавом, неторопливо подошел и остановился на краю мрачной узкой щели, скрытой в траве. Щель была глубокая, непроглядная, из нее несло холодом и сыростью, ничего не было видно, и слышался только какой-то хруст, дребезг и невнятная ругань. Прихрамывая, подошел вепрь, тоже заглянул в щель и спросил Максима, «Он там? А что он там делает?» «Зев!» — позвал Максим, нагнувшись. «Где вы там, Зев?» Из щели гулко донеслось. «Спускайтесь сюда! Прыгайте! Здесь мягко!» Максим поглядел на Однорукого. Тот покачал головой. «Нет, это не для меня», — сказал он. «Прыгайте, я потом спущу вам веревку». «Кто здесь?» — заревел вдруг внизу Зев. «Стрелять буду, Масаракш!» Максим спустил ноги в щель, оттолкнулся и прыгнул. Почти сейчас же он по колени погрузился в рыхлую массу и сел. Зев был где-то рядом. Максим закрыл глаза и несколько секунд посидел, привыкая к темноте. «Иди сюда, Мак! Тут кто-то есть!» — прогудел Зев. «Вепрь!» — крикнул он. «Прыгай!» Вепрь ответил, что устал, как собака, и с удовольствием посидит наверху. «Ну, как хочешь!» — сказал Зев. «Только, по-моему, это крепость! Потом пожалеешь!» Однорукий ответил невнятно. Голос у него был слабый, его, кажется, опять мутило, и было ему не до крепости. Максим открыл глаза и огляделся. Он сидел на куче земли, посередине длинного коридора с шершавыми цементными стенами. Дыра в потолке была не то вентиляционным отверстием, не то пробоиной. Зев стоял в шагах 20 и тоже осматривался, светя фонариком. «Что это здесь?» — спросил Максим. «Да откуда я знаю?» — сказал Зев сварливо. «Может, укрытие какое-нибудь? А может быть, и в самом деле крепость. Ты знаешь, что такое крепость?» «Нет», — сказал Максим и стал сползать с кучи. «Не знаешь», — сказал Зев рассеянно. Он все оглядывался, шаря фонариком по стенам. «Что ж ты тогда знаешь?» «Масаракш», — сказал он. Здесь только что кто-то был. «Человек?» — спросил Максим. «Не знаю», — ответил Зев. «Прокрался вдоль стены и пропал. А крепость, приятель, это такая штука, что мы могли бы за один день закончить всю нашу работу. Ага, вот они, следы». Он присел на корточки. Максим присел рядом и увидел цепочку отпечатков в пыли под стеной. «Странные следы», — сказал он. «На, приятель», — сказал Зев, оглядываясь, — «я таких следов и не видал. Словно кто-то на кулаках прошел», — сказал Максим. Он сжал кулак и сделал отпечаток рядом со следом. «На, похоже», — с уважением признал Зев. Он посветил вглубь коридора. Там что-то слабо мерцало, отсвечивая то ли поворот, то ли тупик. «Сходим, посмотрим», — сказал он. «Тише», — сказал Максим. «Молчите и не двигайтесь». В подземелье стояла ватная сырая тишина, но коридор не был безжизненным. Кто-то там впереди, Максим не мог точно определить, где и как далеко, стоял, прижимаясь к стене, кто-то небольшой, слабо и незнакомо пахнущий, наблюдающий за ними и недовольный их присутствием. Это было что-то совсем неизвестное, и намерения его были неуловимы. «Нам обязательно надо идти?» — спросил Максим. «Ну, хотелось бы», — сказал Зев. «А зачем?» «Надо посмотреть, может, это все-таки крепость. Если бы мы нашли крепость, тогда бы, друг мой, все стало бы совсем по-другому. Я в крепость не верю, но раз говорят, как знать. Может, они все врут?» «Там кто-то есть», — сказал Максим. «И я не понимаю, кто». «Да? Хм. Если это крепость, то здесь, по легенде, живут либо остатки гарнизона. Они, понимаешь, тут сидят и не знают, что война закончилась. Они ведь, понимаешь, в разгар войны объявили себя нейтральными, заперлись и пообещали, что взорвут весь материк, если к ним полезут. А они могут? Если это крепость, они все могут». «Да. Наверху есть все время взрывы, стрельба. Очень может быть, что они считают, что война еще не кончилась. Принц здесь какой-то командовал или герцог. Хорошо бы с ним встретиться и поговорить». Максим прислушался. «Нет», — сказал он уверенно, — «нет там ни принца, ни герцога. Там какой-то зверь, что ли?» «Нет, не зверь». «Либо?» «Ну, что либо?» «Вы сказали, либо остатки гарнизона, либо...» «А, да это не, это чепуха, это бабьи сказки. Пойдем, посмотрим». Зев зарядил гранатомет, взял его на скидку и двинулся вперед, светя фонариком. Максим пошел рядом. Несколько минут они брели по коридору, потом уперлись в стену и свернули направо. «Вы очень шумите», — сказал Максим. «Там что-то происходит, а вы так сопите». «Да что мне, не дышать, что ли?» — немедленно ощутился Зев. «И фонарик мне ваш тоже мешает», — сказал Максим. «То есть как это мешает? Темно ж». «Я в темноте вижу», — сказал Максим. «А вот из-за вашего фонарика ничего разобрать не могу. Давайте так, я пойду вперед, а вы останетесь. А то так мы ничего не узнаем». «Ну, как хочешь», — произнес Зев непривычно неуверенным голосом. Максим снова зажмурился, отдохнул от неверного света, пригнулся и пошел вдоль стены, стараясь никак не шуметь. Неизвестный был где-то недалеко, и Максим приближался к нему с каждым шагом. К коридору не было конца. Справа объявились двери, все они были железные, все были заперты. Навстречу потянуло сквознячком. Воздух был сыроват, наполнен запахом плесени и еще того неизвестного, живого и теплого. Позади осторожно шумел Зев. Ему было не по себе, и он боялся отстать. Почувствовав это, Максим засмеялся про себя. Он отвлекся буквально на секунду, и в эту секунду неизвестный впереди исчез. Максим остановился в недоумении. Неизвестный только что был впереди, совсем рядом, а затем в одно мгновение словно растворился в воздухе и также мгновенно возник за спиной, тоже совсем рядом. «Зев!» — позвал Максим. «Да!» — гулко отозвался рыжебородый. Максим представил себе, как неизвестный стоит между ними и поворачивает голову на голоса. «Он между нами», — сказал Максим. «Не вздумайте стрелять». «Ладно», — сказал Зев, помолчав. «Ни черта не видно», — сообщил он. «А как он выглядит?» «Не знаю», — ответил Максим. «Мягкое». «Животное?» «Не похоже», — сказал Максим. «Ты же сказал, что видишь в темноте». «Я не глазами вижу», — сказал Максим. «Помолчите». «Не глазами», — проворчал Зев и затих. Неизвестный постоял, пересек коридор, исчез и через некоторое время появился впереди. «Ему тоже любопытно», — подумал Максим. Он очень старался вызвать в себе ощущение симпатии к этому существу, но что-то мешало. Вероятно, неприятное сочетание незвериного интеллекта с полузвериной внешностью. Он снова пошел вперед. Неизвестно отступал, сохраняя постоянную дистанцию. «Ну, как дела?» — спросил Зев. «Да все тоже», — ответил Максим. «Возможно, он нас куда-то ведет или заманивает». «А справимся, нет?» — спросил Зев. «А он не собирается нападать», — сказал Максим. «Ему самому интересно». Он замолчал, потому что неизвестный снова исчез, и Максим сейчас же почувствовал, что коридор кончился. Вокруг было большое помещение. Все-таки здесь было слишком темно. Максим почти ничего не видел. Он ощущал присутствие металла, стекла, попахивало ржавчиной, и был здесь ток высокого напряжения. Несколько секунд Максим стоял неподвижно. Потом, разобрав, где выключатель, потянулся к нему, но тут неизвестный появился снова. И не один. С ним был второй похожий, но не точно такой же. Они стояли у той самой стены, что и Максим, и он слышал их дыхание, частое и влажное. Он замер, надеясь, что они подойдут поближе, но они не подходили, и тогда он, изо всех сил сузив зрачки, нажал на клавишу выключателя. По-видимому, что-то было не в порядке в цепи. Лампы вспыхнули лишь на долю секунды, где-то с треском лопнули предохранители, и свет снова погас, но Максим успел увидеть, что неизвестные существа были небольшие, ростом с крупную собаку, стояли на четвереньках и были покрыты темной шерстью. А еще у них были большие, тяжелые головы. Глаза их Максим разглядеть не успел. Существа немедленно исчезли, как будто их и не было. «Что там у тебя?» — спросил Зев встревоженно. «Что это за вспышка?» «Я зажигал свет», — отозвался Максим. «Идите сюда». «А где этот? Ты его видел?» «Почти не видел». «Похоже все-таки на животных. Вроде собак с большими головами». По стенам запрыгали от света фонарика. Зев говорил на ходу. «А, собаки, знаю, живут здесь такие в лесу. Живых я их, правда, никогда не видел, но подстреленных много раз». «Нет», — сказал Максим с сомнением. «Это все-таки не животные». «Животные, животные», — сказал Зев. Голос его гулко отдался под высоким сводом. «Зря мы с тобой перетрусили. Я было подумал, что это упыри. Массаракш». «Да это же крепость». Он остановился посреди помещения, шаря лучом по стенам, по рядам циферблатов, по распределительным щитам. Сверкало стекло, никель, выцветшая пластмасса. «Ну, поздравляю, Мак. Все-таки мы ее с тобой нашли. Зря я не верил, зря. А это что такое? Ага, это электронный мозг, и ведь все ж под током. Ах, черт побери, вот сюда бы кузнеца. Слушай, а ты ничего в этом не понимаешь?» «В чем именно?» — спросил Максим, подходя. «Ну вот во всей этой механике. Это же пульт управления. Если в нем разобраться, весь край наш. Вся эта техника, что наверху, управляется отсюда. Ах, если бы разобраться, Массаракш!» Максим отобрал у него фонарик, поставил так, чтобы свет рассеивался по помещению, и огляделся. Везде лежала пыль, лежала она уже много лет, а на столе, в углу, на расстеленной и слевшей бумаге стояла тарелка, заляпанная черным, а рядом — вилка. Максим прошелся вдоль пультов, потрогал верньеры, попытался включить электронную машину, взялся за какой-то рубильник, и рукоять осталась у него в пальцах. «Вряд ли», — сказал он наконец. «Вряд ли отсюда можно чем-нибудь особенным управлять. Во-первых, слишком здесь все просто. Скорее всего, это либо станция наблюдения, либо одна из контрольных подстанций. Тут все какое-то вспомогательное. И машина слабая. Не хватит даже, чтобы десяткам танков управлять. А потом, здесь же все развалилось. Тут ни к чему нельзя притронуться. Ток, правда, есть, но напряжение ниже нормы. Котел, наверное, совсем забило». «Нет, Зев, все это не так просто, как вам кажется». Он вдруг заметил торчащие из стены длинные трубки, соединенные резиновым надглазником. Пододвинул алюминиевый стул, уселся и сунул лицо в наглазник. К его удивлению, оптика оказалась в превосходном состоянии. Но еще больше он удивился тому, что он увидел. В поле его зрения был совсем незнакомый пейзаж. бело-желтая пустыня, песчаные дюны, остов какого-то металлического сооружения. Там дул сильный ветер, бежали по дюнам струйки песка, и мутный горизонт заворачивался чашей. «Посмотрите», — сказал он Зефу, — «где это?» Зев прислонил гранатомет к пульту, подошел и посмотрел. «Странно», — сказал он, помолчав, — «это пустыня. Это, друг мой, от нас 400 км». Он отодвинулся от окуляров и поднял глаза на Максима. «Сколько же они туда труда во все это вбили, мерзавцы! А что толку? Вон ветер гуляет по пескам, а до войны какой это был край! Меня до войны мальчишка еще на курорт туда возили». Он встал. «Пойдем отсюда к черту», — сказал он горько и взял фонарик. «Мы с тобой тут ничего не поймем. Придется ждать, когда кузнеца сцапают и посадят. Только его не посадят, а расстреляют, наверное. Ну, пошли?» «Да», — сказал Максим. Он разглядывал странные следы на полу. «Вот это меня интересует гораздо больше», — сообщил он. «И напрасно», — сказал Зев. «Тут, наверное, много всякого зверья бегает». Он закинул за спину гранатомет и пошел к выходу из зала. Максим, оглядываясь на следы, двинулся за ним. «Жрать хочется», — сказал Зев. Они пошли по коридору. Максим предложил взломать одну из дверей, но, по мнению Зефа, это было ни к чему. «Этим делом надо заниматься серьезно», — сказал он. «Что мы тут будем время тратить? Мы еще нормы не отработали, а сюда нужно прийти со знающим человеком». «На вашем месте», — возразил Максим, — «я бы не очень рассчитывал на эту вашу крепость. Во-первых, все здесь сгнило. Во-вторых, она уже занята». «Кем это?» «А, ты опять про собак?» «Да, и ты туда же. Те про упырей твердят, а ты...» Зев замолчал. По коридору пронесся гортанный возглас, многократным эхом отразился от стен и затих. И сразу же, откуда-то издали, отозвался другой такой же голос. Это были очень знакомые звуки, но Максим никак не мог вспомнить, где же он их слышал. «А, так вот кто это кричит по ночам», — сказал Зев. «А мы думали, птицы». «Странный крик», — сказал Максим. «Странный, не знаю», — возразил Зев, — «но страшноватый. Ночью, как начнут орать по всему лесу, душа в пятки уходит. Сколько об этих криках сказок рассказывают. Вот был у нас один уголовник, так он хвастался, будто знает этот язык. Переводил». «Ну и что же он переводил?» — спросил Максим. «Да, вздор. Какой там язык? А где этот уголовник?» «Да его съели», — сказал Зев. «Он был в строителях, партия в лесу заблудилась, ребята оголодали, ну и сам понимаешь». Они свернули налево. И далеко впереди показалось смутное бледное пятно света. Зев выключил фонарик и спрятал в карман. Он шел теперь впереди, и когда резко остановился, Максим чуть не налетел на него. «Масаракш», — пробормотал Зев. На полу поперек коридора лежал человеческий костяк. Зев снял с плеча гранатомет и огляделся. «Этого здесь не было», — пробормотал он. «Да», — сказал Максим, — «его только что положили». Сзади, в глубине подземелья, вдруг разразился целый хор гортанных протяжных воплей. Вопли мешались с эхом. Казалось, что вопит тысяча глоток, и все они вопили хором, словно скандируя какое-то странное слово из четырех слогов. Максиму почудилась издевка, вызов, насмешка. Затем хор умолк, так же внезапно, как и начался. Зев шумно перевел дыхание и опустил гранатомет. Максим снова посмотрел на скелет. «По-моему, это намек», — сказал он. «По-моему, тоже», — пробурчал Зев. «Пойдем скорее». Они быстро дошли до пролома в потолке, забрались на земляную кучу и увидели над собой встревоженное лицо вепря. Он лежал грудью на краю пролома, спустив вниз веревку с петлей. «Что там у вас?» — спросил он. «Это вы кричали?» «Сейчас расскажем», — сказал Зев. «Веревку закрепил». Они выбрались наверх. Зев свернул себе и однорукому по цигарке, закурил и некоторое время молчал, видимо, пытаясь составить какое-то мнение о том, что произошло. «Ладно», — сказал он наконец. «Коротко. Было вот что. Это крепость. Там есть пульт и мозг, и все такое. Все в плачевном состоянии, но энергия есть, и пользу мы из этого извлечем, нужно только найти понимающих людей». «Дальше». Он затянулся и, широко раскрыв рот, выпустил клуб дыма, совсем как испорченный газомет. «Дальше», — Судя по всему, там живут собаки. Помнишь, я тебе рассказывал? Собаки такие, голова, как у медведя. Кричали они, и если подумать, то, может быть, и не они, потому что, видишь ли, ну как тебе сказать? Пока мы с Маком там бродили, кто-то выложил в коридоре человеческий скелет. Ну вот и все. Однорукий посмотрел на него, потом на Максима. «Мутанты?» — спросил он. «Возможно», — сказал Зев. «Я вообще никого не видел, а Мак говорит, что видел собак, только не глазами. Чем ты там их видел, Мак?» «Глазами я их тоже видел», — сказал Максим. «И хочу, кстати, добавить, что никого, кроме этих ваших собак, там не было. Я бы знал. И собаки эти ваши — это не то, что вы думаете. Это не звери». Вепрь не сказал ничего. Он поднялся, смотал веревку, подвесил ее к поясу и снова сел рядом с Зевом. «Черт его знает», — пробормотал Зев. «Может быть, и не звери. Здесь все может быть. Здесь у нас юг. А может быть, эти собаки и есть мутанты?» — спросил Максим. «Нет», — сказал Зев. «Мутанты — это просто очень уродливые люди. И дети они людей самых обыкновенных, мутанты. Знаешь, что это такое?» «Знаю», — сказал Максим. «Но весь вопрос в том, как далеко может зайти мутация». Некоторое время все молчали, раздумывая. А потом Зев сказал: «Ну, раз ты такой образованный, хватит болтать. Подъем!» Он поднялся. «Осталось нам немного, но время поджимает, а жрать охота». Он подмигнул Максиму прямо-таки патологически. «Ты знаешь, что такое патологически?» Максим сказал, что знает, и они пошли. Осталось еще расчистить юго-западную четверть квадрата, но ничего расчищать они не стали. Какое-то время назад здесь, вероятно, взорвалось что-то очень мощное. От старого леса остались только полусгнившие поваленные стволы, да обгорелые пни, срезанные как бритвой, а на его месте уже поднялся молодой редкий лесок. Почва почернела, обуглилась и была нашпигована из порошенной ржавчины. Никакая техника не могла уцелеть после такого взрыва, и Максим понял, что Зев привел их сюда не для работ. Навстречу им из кустарника вылез обросший человек в грязном арестантском балахоне. Максим узнал его. Это был первый абориген, которого он встретил. Старый Зевов напарник, сосуд мировой скорби. «Подождите», — сказал вепрь. «Я с ним поговорю». Зев велел Максиму сесть, где стоит, уселся сам и принялся перематывать портянки, дуя в бороду уголовный романс: «Я мальчик лихой, меня знает окраина». Вепрь подошел к сосуду скорби, и они, удалившись за кусты, принялись разговаривать шепотом. Максим слышал их прекрасно, но понять ничего не мог, потому что они говорили на каком-то жаргоне, и он услышал только несколько раз повторенное слово «почта». Скоро он перестал прислушиваться. Он чувствовал себя утомленным, грязным. Сегодня было слишком много бессмысленной работы, слишком много бессмысленного нервного напряжения, слишком долго он дышал сегодня всякой гадостью и принял слишком много рентген. И опять за весь этот день не было сделано ничего настоящего, ничего нужного, и ему очень не хотелось возвращаться в барак. Потом сосуд скорби исчез, а вепрь вернулся, сел перед Максимом на пень и сказал: «Ну, давайте поговорим». «Все в порядке?» — спросил Зев. «Да», — сказал вепрь. «Я ж тебе говорил», — сказал Зев, рассматривая портянку на свет. «У меня на таких чутье». «Ну так вот, Мак», — сказал вепрь. «Мы вас проверили, насколько это возможно при нашем положении. Генерал за вас ручается. С сегодняшнего дня вы будете подчиняться мне». «Очень рад», — сказал Максим, криво улыбаясь. Ему хотелось сказать: «А ведь за вас-то генерал передо мной не поручался». Но он только добавил: «Слушаю вас». «Генерал сообщает, что вы не боитесь радиации, не боитесь излучателей. Это правда?» «Да». «Значит, вы в любой момент можете переплыть голубую змею, и это вам не повредит?» «Я уже сказал, что могу бежать отсюда хоть сейчас». «Нам не нужно, чтобы вы бежали». «Значит, насколько я понимаю, патрульные машины вам тоже не страшны?» «Вы имеете в виду передвижные излучатели?» «Нет, не страшны». «Очень хорошо», — сказал вепрь. «Тогда ваша задача на ближайшее время полностью определяется. Вы будете связным. Когда я вам прикажу, вы переплывете реку и пошлете из ближайшего почтового отделения телеграммы, которые я вам дам. Понятно?» «Это мне понятно», — медленно проговорил Максим. «Мне непонятно другое». Вепрь смотрел на него, не мигая.

«А зачем туда тянут башни?» — спросил Максим. «Хотят их приручить?» «Бросьте, маг», — снова сказал вепрь. «Это безнадежно. Они нас ненавидят. А, впрочем, поступайте, как знаете. Мы никого не держим». Наступило молчание. Потом вдалеке у них за спиной послышался знакомый лязгающий рык. Зев приподнялся. «Танк», — сказал он задумчиво. «Пойти, что ли, его убить? Это недалеко, 18-й квадрат». «Нет, завтра». Максим вдруг решился. «Я им займусь. Идите, я вас догоню». Зев с сомнением поглядел на него. «Ты сумеешь ли, а?» — сказал он. «Подорвешься ведь еще». «Мак», — сказал однорукий, — «подумайте». Зев все смотрел на Максима, а потом вдруг осклабился. «Ах, вот зачем тебе танк!» — сказал он. «Ах, хитрец, парень, не-не-не, меня не обманешь. Ладно, иди, ужин я тебе сберегу. Одумаешься, приходи жрать. Да, имей в виду, что многие самоходки заминированы, копайся там поосторожнее. Пошли, вепрь, он догонит». Вепрь хотел еще что-то сказать, но Максим уже поднялся и зашагал к просеке. Он больше не хотел разговоров. Он шел быстро, не оборачиваясь, держа гранатомет под мышкой. Теперь, когда он принял решение, ему сделалось легче, и предстоящее дело зависело только от его умения и от его сноровки.